50. Город еще не пришел в себя от только что пережитых ужасов, от страха, охватывавшего каждого при мысли о характере Отона, когда на него обрушилась весть об измене Вителия. Пока Гальба был жив, этой новости не давали распространиться и представляли дело так, что мятеж захватил лишь войска, сосредоточенные в Верхней Германии. Теперь же не только сенаторы и всадники, которые принимали к сердцу дела государства и стремились сыграть в них свою роль, смотри примечание 137, но даже и простой народ стал открыто сетовать, что судьба как бы нарочно выбрала из всех смертных двух самых бесстыдных, самых слабых и беспутных людей, дабы они верней погубили Отечество. Примечание 137. Одно из худших следствий императорского режима Тацит видел в том, что люди все больше замыкаются в кругу частных повседневных интересов и становятся безразличными к судьбам государства. В противовес этому способность принимать к сердцу дела государства он считал одним из высших достоинств подлинного римлянина. На этом у Тацита основана высокая оценка таких людей, как Юлий Агрикола, Карбулон, Гельвиди Приск и других. Конец примечания. Страница 28. Люди уже не ждали ничего похожего на события недавнего времени, ужасного, но все же мирного. В их памяти вставали гражданские войны, Рим, вновь и вновь склоняющийся перед нашими же войсками, опустошенная Италия, разграбленные провинции, названия мест, напоминающие нам о наших бедах и поражениях, Фарсалия и Мутина, Филиппы и Перузия. Примечание 138. Фарсалия – город в Северной Греции, где 9 августа 48 года до нашей эры Цезарь одержал решительную победу над Гнеем Помпеем. В городе Мутини на севере Италии в 44-43 годах Деций Брут в течение 4 месяцев выдерживал осаду Марка Антония. При Филиппах в Северной Греции в 42 году Октавиан Август и Марк Антоний уничтожили основные силы антицезарианцев во главе с Брутом и Кассием. Город Перузия в Средней Италии был во время гражданских войн сожжен войсками Октавиана. Конец примечания. Даже когда достойные люди боролись за принципат, рассуждали они, и то весь мир едва не погиб. Но при победе Гая Юлия или Цезаря Августа власть императора все равно сохранялась, республика бы все равно осталась, взял бы верх Помпей или Брут. А теперь за кого молить богов? За Отона? За Вителия? Молитвы за того и другого равно нечестивы. Просьба о помощи тому или другому будет с равным негодованием отвергнута богами. Если же и разразится между ними война, все равно победитель будет хуже побежденного. Кое-кто предсказывал, что скоро выступит Веспасиан и восстанут войска на востоке. Хотя Веспасиан и был лучше тех двоих, все страшились новой войны и новых несчастий. Да и слава, которая шла о Веспасиане, была не слишком доброй. Из всех римских государей он был единственным, кто, ставший принципсом, изменился к лучшему.